Ян Бадевский. Неос. Цикл «Сингулярность». Пролог. Выйди за пределы жизни и смерти, и тогда ты сможешь пройти все кризисы спокойно и безопасно. Морихей Уэсиба. Пилоту иногда снились события, свидетелем которых он не был. Днем существовали блоки, по ночам они рушились, и чужое подсознание затапливало его разум отголосками разрушения. Пилот тщетно пытался собрать мозаику из разрозненных локаций, но ему это не удавалось. Времена и пространство рассыпались ментальным песком, уносились прочь, а потом возвращались в иных комбинациях. Настал день, когда кошмары отступили. День столкновения. Нечто пылающее явилось из бездны, чтобы обрушиться на земные колонии. Вспыхнули и пропали пересадочные станции. Вихрем перемен снесло могучие флоты. Люди осознают произошедшее значительно позже. И это осознание поставит человеческую расу на новый путь.